Глава 9. Вагон-ресторан покачивало, но не сильно. Прозрачный свет пустыни стоял в окнах. К приходу Денисова почти все столы были заняты. Антон, Шалимов, соседи по летике Галея по купе. Кто видел или разговаривал с ним в поезде? Молодожены, Прудниковы, Феликс. Официантка разнесла завтрак, посудомойка, не выпуская из губ сигарету, открывала Айвазовскую. По знаку Антона Феликс освободил Денисову место у двери. Рядом директор что-то считал в тетради. По другую сторону прохода сидели Вахмянин и Марина. Дальше за ними устроился Рац. Четвертый стул у окна пустовал. «Сложись иначе обстоятельства», — подумал Денисов, — его занимал бы сейчас Лука. Вахмянин что-то писал. Пока Денисов смотрел на него, он не поднял головы. Первенствовал Судебский. В каждом деле надо знать тонкости. Если кинолог, собаку хорошо знай, чтобы мог сказать, выгуленный пес или нет. Если следователь или инспектор, наблюдай, кто чего стоит. Хозяин Дарби обращался к Прудниковым. Они занимали места в середине. За тем же столом сидели Шпак и проводница девятого Рита. Прудниковы-младшие играли во втором салоне. Дальше в нерабочем тамбуре маялся док. В салон вошли еще люди. Проводницы 12-го и 10-го никого не видели, но по модели Денисова должны были быть допрошены. Вместе с электриком прошли в середину к попутчикам магаданц. Сам магаданец устроился между Судебским и Пятых. До Астрахани оставалось немногим больше 2 часов. Если бы погода благоприятствовала, на вокзале под желто-красной крышей очень скоро их ждала бы группа Наташи Газимагомедовой. Денисов вернулся к событиям на московском вокзале в момент отправки дополнительного. Корунаса, который подходил к Судебскому перед посадкой, не интересовал рацион дога, это так ясно. Подошел, поинтересовался. «Чей дог?» — рассказал Судебский. «Каких родителей? Чем кормим? Они думают, если собака большая, ей наварил полведра супу». Денисов снял часы, положил на столик рядом с авторучкой и записной книжкой «Фиши Бош». Подвинул бутылки с Айвазовской. Возникла некая композиция. Ответы Судебского, должно быть, успокоили Корунаса. Он своим ключом открыл Судебскому дверь в вагон и только позднее, перед самым отправлением, оставшись один, поставил в окно с нерабочей стороны свою сумку. Это заметил младший инспектор. Денисов переместил записную книжку. Возникла новая и, как ему показалось, более динамичная композиция. Корунас в случае допроса должен будет объяснить, кому предназначался груз, или, по крайней мере, откуда сам он его получил. Денисова отвлек хриплый голос Судебского. Кошелек потерпевшего с 15 червонцами тоже исчез. Я никого не подозреваю, однако... Он метнул взгляд куда-то в сторону двери. Ехавшие в купе с убитым молчали. Вахмянин оставил доклад, присматривался к холодной трубке, точно видел ее впервые. — Как честный человек, — прохрипел Судебский, — предлагаю, пусть каждый предъявит свою наличность. В салоне стало тихо. — Деньги? — спросил кто-то. — Ну? — Ерунда? — молчавший все это время Рац повернул скорбное лицо. «Не думайте, что каждый здесь в одиночку. Слава богу, у меня есть глаза». Антон согласился. «Лишнее». «А мы добровольно? Я первый? Вот». Судебский стал демонстративно выворачивать карманы. На пол посыпались талоны на бензин, корешки каких-то квитанций, ни одной десятки. Феликс, магаданец и еще двое последовали его примеру. У Феликса оказались 4 новенькие десятки, магаданец был, что называется, гол как сокол. «Обещали выдать на месте», — он подмигнул. все или никто! — гремел Судебский, снова рассовывая содержимое по карманам. Директор вагона-ресторана оторвался от счетов. — Червонец, купюра ходовая. — Главное, как определить, какие купюры краденые? — спросил Шалимов. Сабодаш, простая душа, подлил масло в огонь. — Ну, вообще-то деньги узнать нетрудно. Он потемневшим платком вытер лоб. Кошелек найден. Внутренняя поверхность оказалась в высохших бурых пятнах. Кровь. Значит, на деньгах тоже. Хватились, — Прудников усмехнулся. Разменял и дело с концом. Показывай, Прудников, — прервала его жена. В это время Марина поднялась, поправила очки. В руке у нее была пачка десяток. Проверьте. Она положила деньги на стол перед Антоном. На некоторых действительно были пятна. У Вахмянина вырвался досадливый жест. Похожая на жужелицу пассажирка под литографией Астраханского Кремля громко вздохнула. — Вы везете деньги из сумм? — спросил Антон. — Часть денег я разменяла по дороге. Электрик из угла заметил резонно. Убийца мог выбросить деньги, а кто-то поднять. Поколебавшись, Антон переправил лежавшую перед ним пачку на стол к Денисову. — А шулук! — объявил Шалимов. Земля за окном выглядела рассохшейся, словно покрытой древними письменами. Сероземы, серо-фиолетовая клочковатая сушь. Станции еще не было, но вдоль полотна тянулись четкие следы протекторов. Вдоль пути вскоре замелькали невысокие строения. Сабодаш кого-то увидел, поднялся к окну. Какой-то человек бежал к поезду. В ту секунду, когда колеса дополнительного замерли, в руке Антона был пакет. — Спасибо, — сказал Антон, не вскрывая, передал пакет Денису. — 5 минут стоянки, — сообщил Шалимов. Магаданец спросил, — а следующее? — Селитринский. — Должно быть, последняя телеграмма, — подумал Денисов. Направленный экспертизу нож красной пластмассовой ручкой орудием преступления не являлся. От Денисова не ускользнуло. Обнаружены 2 ножа, и оба не являлись орудием убийства. Основное вещественное доказательство не найдено. Разговоры прекратились, когда Денисов стал откладывать лежавшие перед ним купюры, имевшие следы перегиба. Было заметно, прежде чем попасть в общую пачку, часть купюр была сложена вчетверо. Все думали об одном. Кошелек политики Галея, небольшой, квадратный, купюры сгибались несколько раз. Однако Денисова беспокоило другое. В отсутствие Наташи Газимагомедовой и оперативной группы я вправе повести дальнейший розыск преступника так, как считаю нужным. Он отложил последнюю десятку, теперь перед ним лежала тонкая стопка купюр со следами перегибов. 15! — прохрипел со своего места Судебский. — Я считал. На него неприязненно оглянулись. Денисов смешал купюры с деньгами в последнюю очередь. Солнце припекало. Антон тревожно следил за Денисовым, все чаще стирал пот с лица. Денисов нашел глазами магаданца и его спутников, выглядевших весьма живописно, пожилого со шрамом и второго в тельняшке с металлической пластинкой у кисти. Он знал об этих людях меньше, чем об остальных участниках уголовного дела. Магаданец и его спутники, — подумал Денисов, — не жители Дальнего Востока. Подозрение укрепилось, когда Денисов увидел билеты, взятые от Москвы. Кроме того, перечисляя дальневосточных рыб, магаданец назвал подряд Муксуна, Чавычу и Пыжьяна, что рыбак едва ли бы сделал. Муксун и Пыжьян были речными рыбами, а поставленная между ними через запятую Чавыча — морскую. Но в купе действительно висела на жилке рыба. Магаданец выглядел бывалым, привыкшим к шумному командировочному братству, крепкому словцу. Держался он независимо. В командировку? — спросил Денисов. — Но... Денисов узнал интонации Подмосковья. «Наверное, связанные с рыбным хозяйством?» Магаданец хотел отшутиться, но его спутник, пожилой, со шрамом, вклинился в разговор. «Москва! Фирма «Океан»!» «Понимаю. Консервы, чавыча, пыжьян. И рыба, горбуша, кита. Все ценные породы». Денисов вспомнил характеристику проводниц. «Ничего, только выпить не любят. Всю ночь сидели, даже без света». Денисов оглядел салон. Феликс чувствовал себя не в своей тарелке, пока он, Денисов, разговаривал с рыбаками. «А почему Магадан?» — Антон воспользовался паузой. «Девушки больше уважают». Магаданец подмигнул Пятых. Проводница вспыхнула, поправила пилотку. Судебский, о котором успели забыть, подал голос. «На Востоке заработки выше, за это и уважают». Рыбаки дружно захохотали. «Не всегда, отец!» — Магаданец потряс пустым бумажником. «Этой ночью вы покупали вино?» — спросил Денисов. Рыбаки замолчали. Феликс пил Айвазовскую. На него жалко было смотреть. «Дело серьезное», — вмешался Антон. Магаданец пожал плечами. «Покупали». «Много?» «Две бутылки, потом еще». Денисов спросил. «В ресторане?» «Работяга принес, в купе». Магаданец помялся. «Феликс». Разносчик пожелтел. «Бутылки были со штампами?» Продолжал Денисов. «Трест ресторанов южного направления? С наценкой?» «Без штампов». Магаданец пригладил редевший медно-рыжий венчик над лбом, но с наценкой. Работяга предупредил: «Ресторан закрыт, тружусь сверхурочно». Директор оторвался от счетов. «Если товарищ настаивает, давайте соберем бутылки. Я уверен, мы не найдем ни одной без штампа». «Бутылок этих в поезде нет», — сказал Денисов. Официант ночью прошел по всему составу. «О каком вине вы говорите? Дербент?» «Марсала», — вместо магаданца ответил инспектор. «В Москве официанту помог доставить ее носильщик». Феликсу вновь стало плохо. Он чувствовал себя не лучше, чем накануне, когда ввалился с бутылками без штампа в вагон полной милиции. «У убитого в купе тоже марсала без штампа», — сказал Денисов. Официант-разносчик не выдержал. «Может, я по магазинной стоимости отдал?» «Феликс», — как в старом, очень знакомом фильме, предупредил директор. «С этого момента каждая ваша реплика может быть использована против вас», — закончил он неожиданно. «Правду и ничего, кроме правды». За окном показался разъезд, дополнительный по какой-то причине позволил себе проследовать мимо. Взгляд Денисова снова нашел магаданец. «Расскажите подробнее». «Две бутылки он принес, как только отъехали от Москвы». Его перебил электрик. «Тогда и меня пишите в свидетели», — он поднял руку. «Я со щитом возился. Официант при мне проходил». Денисов соотнес события в 13-м с теми, что происходили на месте происшествия. Палетика Галей купил у Феликса марсалы, хотел во что бы то ни стало споить спутников. От крепких напитков Марина и Рац отказались. Рац заупрямился, старческая несговорчивость ставила под угрозу то, что Палетика Галей готовил с таким трудом. Лука вспылил. Старик, к тому же, оказался из мест, где Луку знали во время войны. «Слово «война» было определенно произнесено», — свидетельствовала Марина. Наконец, согласились на шампанском, которое Галей незаметно приправил снотворным. Рац, наконец, выпил. Марина тоже пригубила. На несколько минут вышли в коридор, здесь их видел Феликс, а затем Прудников, который по случаю своего дня рождения искал спиртное. Пассажиров было мало. Многие легли отдыхать. Перед решительной минутой политик Оголей уже впрямую расспрашивал всех о кинологе, видел ли кто-нибудь собаку в поезде. Никто не видел Дарби. В час третьей стражи политик Оголей благополучно вывел из строя распределительный щит, вернулся в купе, лег. На всякий случай зашил бумажник в матрас. Лука ждал человека к сломанному щиту, но никого не было. Электрик возился в 13-м, где за стаканами коротали время рыбаки. Шалимов за два вагона от Луки заканчивал сведения о наличии свободных мест. «Только называются сведениями», — сказал наутро Шалимов. «А в Каширии не выходит никто». Магаданец объяснял. «Сидели с фонариком, ждали, пока исправят свет. Тут Феликс». Вино было при нем? В корзине. Перед Домодедовым заглянул снова. «Не возражаете, я унесу бутылки». Магаданец показал на пожилого со шрамом. Николай сказал, что не против. «И еще, если можно, захватите вина. Мимо дома еду». «Мимо дома?» — переспросил Денисов. «Он из Привалова, Николай». «В Привалове Рац уже разбудил Суркову», — подумал Денисов. Он попросил уточнить. «Когда Феликс снова принес вино? В Привалове?» «Оставался еще перегон». Николай кивнул утвердительно. Магаданец воспользовался паузой. «На другой день я фокус-покус показал с этой Марсалой, поэтому вы узнали». Феликс тяжело оторвался от стойки. «Не можешь, не берись. Другим не такое с рук сходит». Он вытер пот. «Остальное вино у меня в купе. 6 бутылок продал, 1 разбил». Денисов ни о чем не стал больше спрашивать. «Кто видел вас ночью?» — спросил Антон. «Все спали. В 9-м не спал пассажир», — Феликс показал на Шпака. «Разрешите вопрос?» — директор оторвался от стула. «Знал я обо всем этом, Феликс, или нет? Честно?» «Не знали». Феликс отвел глаза. «Я один виноват». Бег дополнительного замедлился. Магаданец встал, чтобы размять ноги, прошел к стойке. Больше он не садился. «Аксарайская?» — один из рыбаков показал на платформу. «Она», — подтвердил Шалимов. «Теперь Бузанский и Астрахань». На перроне торговали вареными раками. «Сюда!» — электрик протянул руку в окно. Раки были нанизаны на проволочные дужки. Одну связку электрик предложил Шалимову, другую сунул в чемодан. Состав тут же двинулся. «В 11-м было темно», — вспомнил официант. «Купе 3-е, по-моему, оставалось открытым». «Да, в 12-м мне навстречу шел...» — Денисов догадался. «Пассажир с догом?» Судебский смутился. 10 минут перед сном — святое дело». Дошли до 9-го и назад. «В 13-м вы прошли мимо проводницы. Галя видела, как я вошел. Не доезжая Привалова, — вставил магаданец, — Николай как раз сказал, следующая моя». Пожилой со шрамом повторил. «Вильяминова, за ним Привалова». Лука приготовился задолго до Привалова, отпер и приоткрыл дверь купе. Из темноты был хорошо виден каждый, кто шел по коридору. Политик Оголей ждал. Железнодорожник, получивший от Коруноса сумку с ценным грузом, с минуты на минуту обязан был появиться у выведенного из строя распределительного щита. Внезапно Денисов почувствовал, что допустил неточность. Железнодорожник, получивший от Коруноса. Не от Коруноса была получена сумка, а с помощью Коруноса, через Коруноса. А это совсем не одно и то же. Партнеры не видели друг друга и не должны были видеть. Один поставил сумку с нерабочей стороны тамбура в окно, второй взял. Он напрягся, стараясь вспомнить все, что знал о группе, которая тщательно конспирировала свою деятельность, так что выпадение одного звена не могло вызвать провала всей цепи. Дело Стоппера. Тростниковый лес за окнами ресторана возник внезапно, пронизанный покоем. Показались вязы, похожие на странных животных, группами и в одиночку прогуливавшихся в высокой траве. Когда у щита появился бы человек, которого он ждал, Лука спустился бы с полки, прошел в малый коридор, почти бесшумно сработала бы пружина самовыбрасывающегося лезвия. «Освобождение от труда есть преступление», — записал Лука. Еще при первом знакомстве с записной книжкой по летике Галлея Денисову пришла мысль, что сентенции великих гуманистов владелец переписал со стен следственных изоляторов и исправительно-трудовых колоний. Дерзкий план рецидивиста Денисов склонялся теперь к рабочей гипотезе, предложенной штабом управления милиции. Решимость любой ценой получить свое. Сначала присвоить деньги, которые были кем-то предназначены Стоперу за его молчание на следствии, потом убить перевозчика, завладеть грузом. Версия получалась стройной. Обнаружив труп, милиция должна была броситься на поиск пассажира, который исчез, оставив портфель с пляжным туалетом, коробочками ювелирторга. В ней отсутствует пока только одно, в этой версии, с сожалением подумал Денисов, указание на того, кто убил политику Галлея. Дополнительный остановился. Впереди и сзади горели запрещающие огни. Под невысокой насыпью к грунтовой дороге тянулся тростниковый лес. Пылила дорога, теперь на ней все чаще появлялись машины. В Астрахани Лука вынес бы из поезда свой груз и присоединился бы к молодоженам. Несомненно, он взялся бы помогать Ларисе, подсунув кости опасную поклажу Карунаса на случай проверки. «Как назвать все, что сейчас происходит?» — подумал Денисов. «Воспроизведение обстоятельств? Очная ставка, в которой одновременно участвуют пятеро, Магаданец, Феликс, Проводницы, Судебский и еще шестой, неназванный. «В 13-м вагоне Проводница видела, как вы пронесли бутылки?» — спросил Денисов официант. Феликс поправил куртку. «В последний раз? Не знаю». «Галя!» — позвал Денисов. Она заулыбалась. «Я же книжку читала». «Значит, свет починили?» «Ну?» «А электрик?» «Так они сразу ж ушли». Денисов обернулся к электрику. «Вы пошли к себе?» Вопрос не застал специалиста по игровым схемам врасплох. «Конечно». Электрик был странно спокоен, пока Денисов занимался только политикой Галлеем. «Давно в последний раз были в поездке?» — спросил Денисов. «Недели две. Я же говорил, мы из разных бригад. У кого недоработка, кто по болезни, а вы?» «Из отпуска». В турнирной партии, которую играл Денисов в течение суток, произошел перелом. «Вы видели ночью в коридоре пассажира с собакой?» «Впереди себя». Электрик незаметно перевел дыхание. «Они входили в купе, когда я возвращался из 13-го». «После того, как исправили свет?» «Да». «Чемодан был с вами?» Электрик промедлил секунду. «Я с ним не расстаюсь, там инструменты». Денисов кивнул, потом показал на стул. «Откройте чемодан». Электрик не двинулся. «Вы меня слышите?» С грохотом повалились ящики. Электрик метнулся в половину заставленную тарой. Хлопнула дверь тамбура. Сидевшие спинами ко второму салону ничего не поняли. «Уйдет!» — крикнул Шпак. Антон скомандовал оставаться на местах. Он выскочил во второй салон. Дальше бежать не пришлось. Дверь из тамбура открылась, на пороге показалась негнущаяся спина электрика, следом шел док. «Уберите собаку!» Электрик отступал, закрываясь чемоданом. «Место, Дарби!» — крикнул Судебский. «Место!» Док нехотя повернул назад. Электрик обернулся. От заносчивости, с которой за дорогу все уже успели смириться, казалось, ничего не осталось. В салоне появился новый человек. Тихо подвывая, он поставил чемодан на стол. Подошел Сабодаш, один за другим осторожно извлек инструментарий. Под кусачками, отвертками, между первым и вторым дном, в желтом пакете с эмблемой международной выставки станков хранилось то, что передал на посадке Корунос, зачем безуспешно охотился покойный Палетика Галей, что стоило ему жизни. Упакованные в пленку брикеты дурно пахнущего высушенного сока семенных коробочек опиумного мака.